направляется и направляет к небесам. Жизнь это не моя, так будет пусть твоя, ее ты сам мне дал, чтоб я тебя прославлял. Жизнь это не моя, так будет пусть твоя, ее ты сам мне дал, чтоб я тебя прославлял. В мире дьявол стоит, хочет меня погубить, чтобы ему я служил и по-греховному жил. Но я тебя молю, силу пошли твою, и мне защиту дай, битым грехом укрепляй. Но я тебя молю, силу пошли свою, и мне защиту дай, битым грехом укрепляй. Честно желаю я жить, ближних хочу всех любить, зло и обиды прощай, и о тебе возвещай. О мой Господь и Бог, если б я в жизни смог твою любовь познать и всем о ней рассказать. О мой Господи Бог, если б я в жизни смог твою любовь познать и всем о ней рассказать. Скоро ты в славе придешь и свою церковь возьмешь, так приготовь меня, чтобы достоин был я. Вечно с тобой прибыть, злому людей забыть, и в небе увидать то, что ты хочешь нам дать. Вечно с тобой прибыть, злому людей забыть, и в небе увидать то, что ты хочешь нам дать.